Отбросить поленце другое, чтобы огонь не совсем погас. Вот где смысл, вот где сладость, власть. Сейчас спать, спать. Ровно сутки на ногах в моем-то возрасте. Брюханов, Аленка, Хатунцев, Сталин, Захар Дерюгин, далекие и близкие, Елизавета Андреевна с Шурочкой. Все перепуталось у него в голове, и он поспешно с облегчением переступил дверь своей квартиры. На другой же день вместе с Ксенией Тимофеевной Брюханов уехал в Москву. Провожать его пришел один Николай. Больше Брюханов никому не сказал о своем отъезде. Когда они прощались, над Холмском в предвечернем небе шли низкие снеговые тучи. «А я знаю, куда мы едем», — неожиданно заявила Ксения, закутанная до бровей в серый пуховый платок. «Молчи, молчи. Опять горлышко остынет», — тревожилась Тимофеевна. «Мамочки, мы едем. Мы приедем, а она там», — не унималась девочка. «Мне няня говорила». «Говорила, говорила», — совсем смутилась Тимофеевна, теряясь больше от того, что все смотрели только на девочку, и избегали смотреть друг на друга. Густо посыпал мягкий пушистый снег. «Снежок, снежок!» — запрыгала вокруг чемоданов на одной ножке Ксения. «Ах ты, Господи, да постой же ты спокойно! Снег он, как и дождик, к счастью!» — ободрилась Тимофеевна, этим добрым знаком расставаясь с последними своими сомнениями. «Ну, с Богом, Калюша!» — перекрестила она Николая. «Знай, там, — она махнула куда-то рукой, — в этих Москвах тебя ждут. Там у тебя родные-то, родней не будет. Приезжай, смотри. Да не крутись ты, не крутись, ягоза. Минуту постоять спокойно не можешь». Николай кивнул, схватил чемодан и понес их в вагон. Ксения щебеча старалась набрать полные ладошки снега, но он тут же таял. Казалось, Ксения сразу забыла о матери, вроде бы ее никогда и не было, и она только что не вспоминала о ней.